Глава 54. Макс. Я сегодня не планировал никуда выходить. Сделал запас еды, хотел смотреть телевизор, знаю, что там транслируют Олимпиаду. Сам не понимаю, зачем хочу посмотреть, но чувствую, что надо. Прошлое выступление Кати я пропустил. И мне после этого было так херово на душе. Лучше бы я включил телевизор и посмотрел, какая она там молодец. Говорят, идет на призовые места. В этот раз я решил смотреть. Сверяюсь с расписанием, начнется через 10 минут. Я только сажусь перед телевизором, неожиданно звонок в дверь. Понятия не имею, кто это может быть. Но делать нечего. Встаю, иду открывать, а на пороге Милана, моя сестра, которая еще ни разу не была у меня здесь, на съемной квартире. «Я думал, ты в Лондоне», — удивляюсь я. «Прилетела ненадолго, пустишь?» «Ну, вообще-то я сегодня хотел побыть один». «Ты совсем обалдел? Так давно сестру не видел». Кричит сестра и после паузы добавляет. «Да знаю я, что ты собираешься смотреть фигурное катание. Давай посмотрим вместе. Я поэтому и пришла». Милана проходит, толкая меня в плечо, разувается и уверенной походкой идет в зал, как будто не первый раз в моей квартире. «Ладно, делать нечего. Будем смотреть вместе». Ставлю на стол чипсы, предлагаю газировку. Милана отказывается. Со спортом она завязала, а вот пищевые привычки не есть всякую дрянь остались. Но может это к лучшему. А я вот собираюсь немножко потравиться сегодня. Мне надо, чтобы быть в тонусе. Я сажусь на диван именно в тот момент, когда начинает говорить диктор. Сегодня произвольная программа у девушек, после которой мы узнаем, кто же стал у нас олимпийским чемпионом. Напомню, что по итогам короткой программы две наши соотечественницы могут стать олимпийскими чемпионками. Вера Орлова пока на втором месте, а Екатерина Шишкина на третьем. Мы надеемся, что сегодня все пройдет хорошо. Девочки покажут все свои способности и получат призовые места. Мы, конечно, будем надеяться на первое место и золотую медаль, но пока загадывать не будем. Посмотрим, как пройдут выступления. Мельком я смотрю на Милану. Она так сосредоточенно слушает. Реально пришла смотреть ко мне фигурное катание? Интересно, о чем она сейчас думает? О своей спортивной карьере, которую бросила, или действительно переживает за Катю? Милана ловит мой заинтересованный взгляд. «Не понимаешь, почему я смотрю?» — спрашивает она. Отрицательно качаю головой. «Нет, не понимаю на самом деле». Милана пожимает плечами. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я в последнее время стала ее фанатом». «Мне смешно». «От ненависти до любви один шаг?» — спрашиваю я с сарказмом. «Да, она меня жутко бесила, а теперь я думаю про нее крутая. Поехать на Олимпийские игры для меня уже это было бы победой, а она займет призовое место. Я в этом уверена, мне почему-то даже кажется, что Шишкина получит золото». «Ого, вот это перемены». «Люди могут менять свое мнение», — почти кричит Милана. «И что, даже завидовать ей не будешь?» «Может, буду немножко», — улыбается она. «Такие перемены. Это все потому, что она твоя сестра?» «Нет, не поэтому. Это из-за тебя. Потому что ты мой брат». «И это еще почему? Не втягивай меня сюда». «Макс, я знаю, что она тебе нравится до сих пор. И я думаю, может быть, она когда-то станет моей заловкой, или как там это называется? Снохой? Блин, черт, не разбираюсь в этих терминах. Я ржу, но у самого сердца быстро стучит. Глупости не говори. Где она, где я? Не видишь, разве мы в разных странах сейчас находимся? Сейчас да, но поверь моему опыту, ее карьера скоро завершится. Она, конечно, крутая, но после 18 лет катаются единицы. Мы с сестрой замолкаем, потому что на лед выходит первая фигуристка. Хоть она и не из России, мы внимательно на нее смотрим. Следим за оценками. Затем вторая, третья, четвертая. У меня все в глазах сливается. Пятой выступает Вера Орлова. Неплохо катается, но я надеюсь, Катю она не обгонит. Катя должна обогнать. Катя ведь лучшая. Потом выступает японская фигуристка, которая сейчас на первом месте. Она несколько раз сильно падает. Мы с сестрой оба торжествуем. Если Катя не упадет, все будет отлично. И вот, наконец, выходит та, которую мы ждем — Катя. Когда начинает играть музыка, кажется, мы с сестрой перестаем дышать. Смотрим, не моргая, в телевизор Следим за каждым ее движением и за выражением лица. Я замечаю, что Катя как-то странно все время морщится, как будто что-то ее беспокоит. Я озвучиваю мысли вслух, но Милана молчит, меня не слышит. Ну, в общем-то, Катя не падает ни разу, но впечатление от ее проката совсем другое, не такое, как обычно. Как будто она с напряжением каким-то каталась. Обычно она выглядит невесомой пушинкой. Я не разбираюсь во всяких этих движениях, баллах, техниках, но сразу понимаю, что первого места у нее не будет. Оглашение результатов подтверждает мои слова. Милана громко восклицает. «Черт, только второе место. Я была уверена, что она займет первое. Если она останется на втором, это великолепный результат. Я злюсь, как будто разговариваю с Катей, а не с сестрой». «Ты ничего в этом не понимаешь», — Милана злится в ответ. «Я хочу еще поспорить, но потом смотрю на экран телевизора». Катя закрывает лицо руками. Она расстроена. «Понимаю, что сестра права. Оценка ее не устроила. И меня пробирает злость. Вот уж эта Орлова могла бы не ехать на Олимпиаду. Олимпийская медаль у нее уже есть, могла бы уступить другой. Милана уходит, а я все смотрю на награждение, на котором у Кати заплаканные глаза. А еще замечаю, что она как-то странно наступает на одну ногу. Значит, получила травму. Из-за этого проиграла. Вот суки, даже не сказали в эфире, что она каталась с больной ногой. Ее бы тренера саму заставить покататься так. Это жесть, а не спорт. Никогда раньше не задумывался, насколько он беспощадный к человеку. Кате через многое пришлось пройти. И зачем это все? Взваливает такой груз на свои хрупкие плечи. Мне так жаль становится, что она необычная девчонка из моей жизни. Я бы одним махом решил все ее проблемы в обычной жизни. Но как ей помочь там? На этом пьедестале спортивных достижений, среди акул, я понятия не имею. Никак не поможешь. Я как будто мысленно веду с Катей диалог. Серебро, Олимпийские игры. Кто может о таком мечтать, да еще и с травмой занять такое высокое место? Этому надо радоваться, а ты, глупая девчонка, чем-то расстроена. Под безумным порывом я беру телефон в руки и набираю ее номер. Длинные гудки. Мне никто не отвечает.